Больше всего ему понравилось, что я действительно пришла в красном комбинезоне и желтом картузе. Этот картуз привез мне из Ленинграда Макс, громадный такой кипон с длинным комичным козырем. «Ты похожа на подростка из американского боевика», — сказал Максим. «А вообще модно и здорово». Правда, на меня с ужасом оборачивались старухи, но, в принципе, это можно было пережить. Так вот, больше всего ему понравилось, что я действительно пришла в красном комбинезоне и желтом картузе. Но начинать надо не с этого. Начать надо с того момента, когда я увидела его на углу, возле овощного киоска, там, где мы, в конце концов, договорились встретиться. Я сразу поняла, что это он, потому что в руке он держал три громадные белые астры, и потому что, кроме него, возле этого вонючего киоска стоять был некому. Он был потрясающе красив. Самый красивый парень из тех, кого я видела. Даже если бы он был в 9 раз хуже, чем мне это показалось, все равно он был в 12 раз лучше самого красивого мужчины. Я подошла совсем близко и уставилась на него, засунув руки в карманы. Карманы в комбинезоне пришиты высоковато, поэтому локти торчат в стороны, и я становлюсь похожа на человечка, собранного из металлоконструкций. Он раза 2 взглянул на меня и отвернулся. Потом вздрогнул, снова посмотрел в мою сторону и растерянно начал меня разглядывать. Я молчала. «Это ты кто?» — наконец испуганно спросил он. «Я монах в синих штанах, желтой рубашке, в сопливой фуражке!» Я вспомнила детскую считалочку, и, кажется, совсем не кстати, он ее успел забыть, и поэтому смотрел на меня как на ненормальную. «Но как же? Ведь Андрей говорил, что ты...» «А, все ясно», — сказала я. «Андрей Волков из 5-й квартиры, наш сосед. Он пошутил и дал номер моего телефона. Он шутник, разве вы не замечали? Одно время он посылал мне любовные письма и подписывался гиперболоидом инженера Гарина». «Так», — медленно сказал он, — «оригинально. Хотя мне показалось, что создавшаяся ситуация похожа скорее на идиотскую, чем на оригинальную. Да, вот, во-первых, возьми». Он протянул мне астры. «А во-вторых, это ужасно. Где же я теперь найду ее?» «Кого?» «Ну, ту, которую я видел в театре». Он посмотрел на меня расстроенным взглядом, сочувствуя, наверное, и себе, и мне. «Слушай, а тебе в самом деле лет 15?» — сказал он. «Не лет 15, а 15 лет. Даже 16», — поправил я его. «Ничего, что я на «ты»?» «Ничего», — сказала я. «Со мной по-другому не получается. Я карманная». «А?» «Маленького роста», — сказал я. «Подрастешь еще?» Подбодрил. «Ненавижу». «Ни в коем случае», — оборвала я. «Женщина должна быть статуэткой, а не Эйфелевой башней». Лгала бесстыдно. Благоговею в душе перед крупными женщинами. Но что поделаешь, при моих доспехах нужно уметь обороняться. Он весело хмыкнул, потер переносицу и внимательно взглянул из-под бровей. «Знаешь что, если такое дело, пойдем посидим в парке, что ли, съедим по порции эскимо. Говорят, оно здорово помогает при расстройстве нервной системы. Эскимо любишь?» «Люблю. Все люблю», — сказала я. «А есть на свете такое, что ты не любишь?» «Есть», — сказала я. «Дворники».